Творчество выдающегося английского писателя и драматурга Джона Бойтона Пристли широко известно во всем мире. Лучшие его произведения неоднократно переводились и в нашей стране. Пристли привлекает нас не только как мастер острого и занимательного сюжета, но и как тонкий психолог, создающий яркие и социально точные портреты своих современников. Таковы его герои и в пьесе «Сокровище». В ней мы знакомимся с представителями самых разных слоев английского общества. Здесь и аристократ сэр Джилберт Ратленд, и его слуги-парсонсы, камердинер Джо и повариха Эдит, бизнесмен Гораций Логан и его секретарша Роберта Крой. Здесь радист Берт Симпсон и супруги Трауты, Дадли и Ивона. Действие этой пьесы происходит на небольшом, необитаемом тропическом острове. Это был счастливый день. Цель экспедиции достигнута, клад найден. И в то время как в соседней каморке, куда был помещен сундук с драгоценностями и золотом, заканчивалась опись сокровища и предварительные подсчеты его стоимости, капитан Траут, Ивона, Берт Симпсон, Эдит, ликуя, кружатся в победном танце. Ну? Джо, ну? Ну что, Джо? Говори же, Господи. Закончили? Еще нет. Но дело близится к концу. Я иду за шампанским. А сумму определили? Еще нет. Но могу спорить, там, 1400. А наша доля? Эдит, сколько раз я тебе твердил? 5%. Да я это знаю, но сколько? Сколько это составит? 20-25. Ой. Большие денежки, ребятки, большие. Пока их у нас еще нет. Вы увидите, как я начну тратить свою долю, свои 5%. Уж я-то знаю, как тратить денежки. Спущу все на бегах и переселюсь на ипподром. Вот это будет жизнь, лафа. Продолжая что-то записывать в блокноты, из соседнего помещения выходят Гораций Логан и Роберто Крой. За ними сэр Джилберт. Можете открыть шампанское, Парсонс, вы закончили. Капитан Траут, где рабочие? Я расплатился и отослал их. Теперь остров Пеликан полностью наш. Сэр Джилберт! Нет слов, господа. Вы знаете, я чувствую себя как герой сказок Шахерезады. Моряк Синдбад. Али-Баба! Или один из 40 разбойников. Благодарю вас, мисс Крой. Ну, Логан, доволен неизвестности. Сколько? Но все зависит от рыночных цен на золото и драгоценности. Но по самым скромным подсчетам... Всегда предпочитаю именно скромные подсчеты. Тогда 500 000 фунтов! О! Не больше. Ну, чтобы не завысить стоимость драгоценности, будем считать... 500 000. С удовольствием, с удовольствием. Давайте так и считать. Итак, господа. Господа, найденные нами сокровища оцениваются в 500 000 фунтов. Пожалуйста, сэр Джилберт. О, шампанское. Не сомневаюсь, что это ваша блестящая идея, Гораций. Чувствуется опыт крупного дельца. Продолжайте, Гораций, только, пожалуйста, поменьше красноречия. Нет, черт побери, мы должны отметить это, как полагается в таких случаях. Ведь это же огромное событие. Верно. Надо произнести тост и парочку речей. Так вот, предлагаю тост. За экспедицию сэра Джилберта Ратленда и Горация Логана на острове Пеликан. Браво! Браво! Браво! Браво! Прекрасно! Пожалуйста. Садитесь. Рассаживайтесь, господа, поудобнее. Садитесь. Ну, ясно. Первое слово принадлежит сэру Джилберту Ратленду, человеку, от которого мы впервые услышали о существовании сокровищ. Сэр Джилберт, прошу. Мой дорогой Гораций, я не совсем уверен, что все это нужно. Но, коль скоро вы хотите, я постараюсь удовлетворить ваши желания. Но, по-моему, все, что я могу сообщить вам, господа, вы уже знаете. Нет, нет, нет. Мы отмечаем особый случай, момент нашего, так сказать, триумфального... Но в таком случае позвольте мне прежде всего сказать, что я очень рад, что вы нашли сокровище. Ведь так же, как и вам, господа, мне очень нужны деньги. Верно. Вполне резонно. В течение 200 лет поиски этого сокровища были традицией нашей семьи, но мы не могли разыскать карту. Мой предок, спившийся контр-адмирал, который утверждал, что получил эту карту от боцмана капитана Лонгборда, к сожалению, сошел с ума. Однако мысль об этой карте и слухи о сокровище Лонгборда не давали покоя нам, Ратлиндам. И вот, совершенно разоренный налогами, я решил разобрать наш старинный дом, ну, чтобы продать дубовые бревна, свинцовые листы крыши. И вот тогда-то, при разборке дома, нам и удалось обнаружить карту. Ну, правда, это была не карта, а плохой, почти выцветший от времени ее набросок. Для финансирования этой экспедиции мне посчастливилось найти смелого, оптимистически настроенного человека. Без него бы у нас ничего не получилось. Поэтому я с признательностью упоминаю здесь имя нашего друга Горация Логана, которому приношу свою сердечную благодарность. Благодарю. Мистер Логан, я должна вас поцеловать. Гораций, вам предоставляется случай продемонстрировать свое ораторское искусство. Благодарю. Должен признаться, господа, что у меня сохранились остатки романтики и сентиментальности. И все же, когда сэр Джильберт впервые заговорил со мной о карте и сокровищах, я рассмеялся. Тебе ни к чему эта старина, подумал я. Но вскоре я узнал, что сумма всех спрятанных сокровищ в мире оценивается около 50 миллиардов фунтов! Да, только за один год американцы нашли сокровищ на сумму 18 миллионов долларов. Ну, это главным образом было золото пиратов. Но тогда я задумался. У меня были время и деньги, я подумал, ну, а почему не рискнуть? Ну, почему не принять участие в таком рискованном, но оригинальном предприятии с такими милыми людьми, которые затем стали моими лучшими друзьями? Конечно, мы теперь все друзья. И вот теперь у нас 500 000. Ведь это какая-то сказка от начала и до конца. И мы должны разделить эти деньги между собой. Сэр Джиль, благодарю вас. Спасибо, Гораций, благодарю вас, господа. Да, господа, и я благодарю всех вас, всю нашу маленькую дружную компанию. Но прежде всего мне хочется обратиться со словами благодарности к нашим дамам. Миссис Траут. Называйте меня просто Ивонна. Благодарю вас. Ивонна, которая не только поддерживала прекрасное настроение своего мужа, но и сама способствовала успеху экспедиции. Браво. Спасибо. Миссис Парсонс. Ой, ну что вы. Которая так трогательно заботилась о всех нас, невзирая ни на какие трудности. Да. Спасибо, я больше. Спасибо, я так тронута. Мисс Роберта Крой, которая настояла на своей поездке с нами, хотя поиски сокровищ никак не входили в обязанность моего секретаря. Совсем нет. Благодарю, дорогая. Она мирилась со всеми неудобствами, помогала и была весьма полезным участником экспедиции. Безусловно, всегда и во всех случаях. А теперь мне хочется похвалить нашего друга, капитана Дадли Траута. Ну, как вы все знаете, траут – это форель. Так вот, это была самая крупная, самая лучшая форель, которая когда-либо выловила. От имени участников экспедиции я приношу капитану Трауту нашу искреннюю благодарность. Капитан, есть! Ну что ты даешь? Да, дорогой, скажи что-нибудь, скажи. Ну, что ж, благодарю вас, сэр. Итак, сокровище мы нашли, но, честно говоря, я всегда сомневался в его существовании. А вот теперь мы будем иметь возможность всю жизнь рассказывать чудесную историю об этом сокровище и о нашей дружбе, о которой так великолепно сказал мистер Логан. Поверьте, это самое главное. Если бы между нами возникли какие-то трения, то мы бы ничего не достигли. Вот. Да, да, да. А теперь я хочу поблагодарить Берта Симпсона, большого знатока радиодела, который помогал мне в вопросах техники. Ну, молодец, Берт, спасибо, старина. Ой, черт побери мою душу. Я старался и буду стараться до тех пор, пока мы все не загробастаем. Но мы не должны забывать нашего доброго старого Джо Парсонса, который помогал миссис Парсонс заботиться о нас. Между прочим, Джо помог и мне. Но не скромничай, Джо, но подойди сюда поближе. Джозеф и Эдит Парсонс — мои старые слуги. Они вовсе не обязаны разъезжать со мной по тропическим странам в поисках сокровища. Сэр, мы были рады сопровождать вас. А кроме того, вы ведь и нам предложили долю. Да-да, конечно, у нас осталось шампанское. Спасибо, Парсонс. Прошу. Вы любите шампанское, миссис Парсонс? Ой, сэр, у меня такое ощущение, будто оно бьет в нос. Ну и прекрасно, пусть это будет для вас практикой. Спасибо. Как это мило с вашей стороны, что вы вспомнили о шампанском. И потом, ваша речь такая милая, искренняя. Вы знаете, я даже чуть не всплакнула. Благодарю вас. Миссис Парсонс, мне хочется пожать вашу руку и выразить особую благодарность. Спасибо, это очень мило с вашей стороны, мистер Логан. Спасибо. Ну что вы, Берт, во что вы собираетесь делать с этими деньгами? Я уеду в Австралию. Пущу все в оборот. Я уже слышу, как люди говорят: вот это Берт Симпсон. Мистер Логан, скажите, как вы считаете, не подойдет ли название «Пеликан» для небольшой такой фешенебельной гостиницы? А? Вы знаете, мне оно нравится. Я даже согласен вложить деньги в вашу гостиницу. Ну, прекрасно. Но мы еще об этом поговорим. Да-да, тем более до прихода яхты у нас еще масса времени. Кстати, как у нас обстоят дела с яхтой, когда она прибывает? Я прошу капитана внести ясность в этот вопрос. Внимание, господа! Все мы должны отдыхать и веселиться, но каждый из нас будет чувствовать себя гораздо лучше, если нам разъяснят, как сказал сэр Джилберт, наше положение. Траут, прошу. Ну что ж, я готов, сэр. Так вот, дня 4 или 5 нам придется пробыть на острове одним. Вот Берту удалось связаться с яхтой на коротких волнах. Но все зависит от погоды, а она не предвещает ничего хорошего. Да, барометр падает, где-то рядом циклон. А вокруг острова рифы. А как с продуктами? Запасов достаточно? Ну, я думаю, на неделю хватит. А если сократить рацион, то и больше. Верно, Парсонс? Да, сэр. Ну и прекрасно. Отлично. Какими же серьезными вы можете быть мужчины, даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. А как дела с продуктами? Да, сэр, отлично, сэр. Ну, конечно, нам ничто не угрожает, кроме шторма, который может снести несколько палаток. Давайте веселиться, а? Берт, музыку! Это Роберта Крой старается привлечь к себе внимание. Минуточку, господа. Несомненно, вы будете обсуждать, кому какая доля принадлежит в этом сокровище. Меня только что хвалили здесь как полезного участника экспедиции. Против этого, кажется, никто не возражал. Ну, разумеется, никто. А я на этом категорически настаиваю, дорогая. Вот. Каждый из вас имеет свою долю в этом сокровище. По 40%, 10%, по 5%. А я официально ничего не получаю. Минуточку, Роберто. Этот вопрос к присутствующим не имеет никакого отношения. Это наше внутреннее дело. Мы с вами договорились с самого начала. Да, вы даже можете оказаться щедрым. Но сейчас, возможно, я так не хочу. Но позвольте. Но разрешите сказать. Ну, пожалуйста. Если вы считаете меня полезным участником экспедиции, почему я не имею права на маленькую долю? Если сэр Джильберт и мистер Логан выделят мне только по 2% от своих 40, капитан Траут только 0,5% от своих 10, а Парсонсы и Берт вместе другие 0,5%, я официально получу 5%. А что тут несправедливого? Ну, я прошу обсудить мое предложение. Нет, да. Мама! Вот это да! Нет, это да. Да. Ну, знаете... Я хочу вам высказать то, о чем все время думал. Несомненно, Роберто очень способная, но, по-моему, не менее опасная особа. Она слишком самоуверенна. Нет, ну все было так хорошо. А теперь меня просто душат злость. Да, мы все друзья и празднуем наше маленькое дружеское торжество. И надо было ей затеять этот разговор. Очень опасная особа. Да нет, нет. Да, мой друг. И хотя ее предложение мне не нравится, по-моему, нам обойдется дешевле выделить мисс Крой ее долю. Ну, извините меня, сэр Джильберт, но это просто смешно. Почему ты молчишь, Дадли? Что ты об этом скажешь, ну? Господа, но 0,5% составит всего-навсего 2500 фунтов. Что стоит? Почему мы должны преподнести этой особе 2500 фунтов? Почему? Придумала она недурно. Выходит, что если все согласятся, она получит больше, чем я. А что вы смеетесь? Между прочим, это и вас касается. Можете подсчитать. А я уже подсчитал. Если так, она получит больше, чем мы с женой вместе. А! Ничего она не получит. Конечно, нет. Об этом не может быть и речи. Вы меня извините, сэр, но мы с женой не можем согласиться с предложением мисс Крой. Даже говорить нечего, пойдем. Пошли. Если вы, сэр Джильберт, и вы, мистер Логан, считаете, что мисс Крой права, ну почему бы вам не выделить из вашей доли? Ведь каждый из вас получает по 40%. Сколько это составит, Дадли? По 200 тысяч каждому. 200 тысяч? Нам с Дадли только 50? Хотя он так много работал. Ну, спокойно, Ивона, не волнуйся. Сколько лет? Я уже слышу, это не волнуйся. Ну, спокойно. Это... Ведь каждый из вас получает по 200 тысяч фунтов ценности, а вы и без того богатые люди. Ах, моя дорогая миссис Траут, я сравнительно беден, уверяю вас. Иначе меня здесь не было, но, несомненно, наш друг Логан богат. Нет, нет, он нет, мог дело быть... не в этом. Я считаю, своевременным будет напомнить, что если бы я не финансировал эту экспедицию, то она вообще бы не состоялась. И никто бы из вас сюда не попал. Ну, если бы я, конечно, не нашел кого-нибудь другого. Вот именно. Всегда кто-нибудь согласится дать деньги на такую авантюру. Так что передайте вашей птичке, что от меня она ничего не получит. Да и другие не желают разговаривать об этом, мистер Логан. Да. Мне кажется, что этому молодому человеку следовало преподать урок хорошего тона. Да. Но, тем не менее, я все-таки продолжаю настаивать, что нам обойдется дешевле выделить мисс Крой ее долю. Правда, я не вижу никаких оснований, почему именно я должен подарить ей 10 тысяч фунтов. По-моему, это ваше дело, Гораций. Вы ее хозяин, вы ее друг, вы привезли ее сюда. Я не думаю, что кто-нибудь из нас жаждал увидеть ее здесь. Я была против, ты помнишь, Дадли? Да я с самого начала был категорически против. Несомненно, поэтому, Гораций, я предлагаю, чтобы вы выделили ей 5% из своих 40, ну, столько, сколько она просила. И не подумаю. Она хочет получить свои деньги от всех участников экспедиции, а не только от меня. Либо мы соглашаемся на ее предложение, либо отказываемся. Я не соглашаюсь. Я никогда на это не соглашусь. Несмотря на все мое уважение к вам, мистер Логан, я все-таки согласен с сэром Джильбертом. Ну, если вы считаете, что Роберта имеет право на какую-то долю в сокровище, то вы должны были договориться с ней об этом заранее, как это сделал сэр Джильберт с Парсонсом и с его женой. Ну, откуда я знал, что она будет требовать? Ну, вы могли бы догадаться, мистер Логан. Я могла бы предупредить вас. Какая чепуха. Нет, это совсем не чепуха. Я просил бы вас не вносить в это дело свои личные отношения. Мы ведем деловой разговор. О, разве в делах не играют роль личные отношения? Как же вы, мужчины, глупы. Ивана, не волнуйся, да ну, Ивана. Пожалуйста, извините ее, господа, за эту выходку. Но вы же знаете женщин. Да нет, нет, Раут, вы тут ни при чем, вам не к чему извиняться. Постойте, на чем мы остановились? Ни на чем особенном. К сожалению, миссис Траут права. Мы никак не можем отделять личные отношения от дела. Нет, можем. Но, по крайней мере, я могу и всегда так поступаю. Вот это правильно. Ну, возможно, Гораций, вы могли так поступать, находясь в каком-нибудь дешевом пансионе. Но сейчас-то вы не в пансионе, а на заброшенном острове. В хижине лежит сокровище, которое стоит 500 000 фунтов, а поблизости нет даже полицейского сержанта. Вот, вот почему я продолжаю утверждать, что это особо опасно. Ну что? Что она может сделать? Да, нас же семеро, и мы призовем ее к порядку. О, позвольте заметить, господа, что вы оба сегодня удивительно бестолковы. Мы должны пробыть совершенно одни до прихода вашей яхты рядом с кучей золота и драгоценностей стоимостью в 500 000 фунтов. Ну, что из этого? Дорогой мой, позвольте мне закончить мою мысль. Ну, пожалуйста. Да, господа, вот за этой дверью золото и драгоценности. Ну что ж, это богатство гарантирует мягкую постель, ароматный кофе, чудесные обеды на открытой террасе, очаровательных женщин, вежливых слуг, нежную музыку в приятном полумраке, икру, устриц, дичь, землянику, доставленную на самолете, сигары прямо из Гаваны, зеленый Шартрас. Все это, господа, ждет вас здесь, вот, вот за этой дверью. А ведь верно, черт побери, есть над чем задуматься. Да, мой капитан, есть над чем задуматься. Вот если, скажем, ваша доля составит 50 000 фунтов, то ведь вам может показаться, что это мало. Вы захотите ее увеличить до 100, а может и до 200 000. Да, потому что я сам себя ловлю на том, что завидую Горацию Логану с его 200 000. Не может быть. Да, я вас понимаю, сэр. А вы понимаете, Траут? Конечно, он понимает. Так же, как и вы. О, о. Что, по-вашему, происходит в голове Парсонса? Вы не знаете? Я тоже не знаю, но догадываюсь. Да, Парсонс? Сэр! Да? Миссис Парсонс просила передать, что она настолько потрясена, что не сможет приготовить обед в обычное время. Может быть, к 8 часам она управится. Да-да, понятно, понятно. Да, вполне понятно. А что вы хотели сказать о Парсонсе? Это же порядочный человек. Отнюдь нет, он мерзавец. О наличии золота, драгоценностей и отсутствии всякой власти скоро превратят его в законченного негодяя. Нет, честное слово, господа, меня просто удивляет ваша наивность. Послушайте, Ратленд, вы заходите слишком далеко. Это все потому, что я устроил это маленькое дружеское торжество. Так вот, чтобы вы не считали меня наивным и доверчивым человеком, предупреждаю. Я решил поставить свою кровать вот здесь и буду сторожить сокровище. Вы закончили вашу пантомиму? Да, закончили. Ну, может быть, Объясните мне, что значит ваши кивки, перемигивания. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста. Ну, вначале мы совершенно естественно обменялись взглядами удивления и уныния. Да, Траут? Да, сэр. Ну, потом наш храбрый капитан поднял брови, как бы говоря, что мы не можем этого позволить. А я, как в мимическом ансамбле, кивнул головой. Нет, конечно, нет. А что нет? Конечно, нет. О чем вы вообще говорите? А, по-моему, это совершенно ясно. Ну, если вы в этой комнате будете сторожить сокровища, то кто же будет сторожить вас? Вы хотите сказать, что да, я... Да, я так же, как и Траут, не так ли, капитан? Да, положение сложное. Ничего сложного нет, вы сами все усложняете. О, похоже на депутацию. Что вам угодно, Парсонс? Сэр, мы пришли сказать, что... Ну, как бы... А может, вы, Симпсон, будете говорить за всех? Понимаете, сэр, я хочу сказать... Подожди, подожди, сэр. Мы пришли сказать, что... Ну, ладно, лучше я скажу. Ну, давай, давай. Мы втроем поговорили и решили по очереди и день и ночь караулить, чтобы никто не дотрагивался до сокровища. Верно, караульная служба днем и ночью. А особенно ночью. Ну, если вы, конечно, не поделите его сейчас. А, по-моему, это невозможно. А, по-моему, это нелепое предложение. Так, тогда мы будем караулить. И днем, и ночью. А особенно ночью. А, по-моему, это здорово. А, Логан? Ну, а может быть, вы сами им объясните, что их предложение неприемлемо? А, по-моему, вы это сделаете лучше меня. Но я считаю, что это непревзойденная наглость. А что же тут наглого? Вы будете караулить сокровище? Да. Ну, а кто же будет караулить вас? Что? Вы намекаете, да, что... Да, я намекаю. Сэр Джильберт и капитан Траут прекрасно знают, что я хочу сказать, называя это наглостью. Да, я вам скажу, положенница. Ну, довольно сложное. А может, мы сами его усложняем, а, нет, Логан? Нет, просто у них слишком маленькие доли. И соблазн увеличить их остается непреодолимым. Вы так думаете? Да. Только потому, что у нас мало денег. Значит, мы не можем быть честными людьми? Мы бедны. Только потому, что как честные люди ничего не берем, что нам не принадлежит. А кое-кто здесь богат только потому, что не слишком щепетилен и знает, куда запустить лапу. Да вообще, есть люди, которым нельзя доверять. Стоп, стоп, стоп, хватит, хватит. Это же переходит всякие границы. Слишком много для одного утра. Садитесь все трое и молчите. Мне нужно идти готовить вам обед, сэр. Хорошо, хорошо, ступайте, проверьте ваши кастрюли, сковородки, только живо возвращайтесь. А зачем? Мы должны, Логан, провести, я не знаю, совещание, что ли. Нам надо организоваться. Вы хоть с этим-то согласны? Согласен, Траут. Да? Ступайте со своей женой, если вы считаете, что она должна быть здесь. Здесь должны быть все. Отправляйтесь, Траут. Слушай. А вы, миссис Парсонс, поскорее возвращайтесь. Будьте уверены, я не задержусь. И мы пошли. Берт, пошли. Пойдем. Ну-с, вы заметили, дорогой друг, что, как говорят в дипломатических кругах, ситуация быстро ухудшается? Да. А у меня есть предложение. А что, если мы скажем, что ошиблись в подсчетах, и на самом деле сокровище стоит гораздо меньше, чем предполагалось. Дорогой мой, а вы не могли придумать ничего хуже? Почему? Они нам либо не поверят, это приведет к еще большим неприятностям, а если и поверят, то пойдут на самые отчаянные поступки, чтобы увеличить свои доли. Да, пожалуй, вы правы. Кстати, сколько оно стоит на самом деле? Ну, я же сказал... Но почему я должен был лгать? Потому что я сам могу придумать несколько разумных вариантов. Боже мой, это становится просто невыносимо. Ну хорошо, хорошо, потом не говорите мне, что я вас не предупреждал. Входит Роберто Крой, осматривается. Ну, что вы решили? Мисс Крой, я предложил откупиться от вас, но не вышло. Никто не хочет отказываться от своего. Я предложил мистеру Логану, чтобы он выделил вам 5% из своих 40, но он наотрез отказался. Я сказал, что вы хотите получить свои деньги от всех участников экспедиции, а не только от меня. Совершенно верно. Меня здесь хвалили как полезного участника экспедиции. Но, очевидно, с этим никто не посчитался. Не смотрите на меня так. Я с самого начала собирался с вами щедро расплатиться в случае успеха экспедиции. Вы меня знаете. Да, я вас знаю. Так, что здесь происходит? Да ничего, приготовьтесь сделать кое-какие записи. Как только придут Трауты, мы проведем совещание, чтобы организоваться, как сказал сэр Джильберт. Что? Опять речи? Да, но теперь совсем другие. Ну что ж, начнем совещание. Нужно выбрать председателя. Называйте кандидатуры. Джо Парсон. Какой абсурд. А почему нет? Почему Джо не может получить возможность доказать, на что он способен? Ну, это просто смешно. Я не понимаю, почему председателем не может быть мой муж? А что? Ну, что? Доля у него небольшая, но всю трудную работу выполнял он один. Капитан Траут и в прошлом занимал официальные посты. Пожалуйста, голосуй за Траута. Не думаю. Это неплохое предложение. Я тоже за то, чтобы председателем нашего собрания был капитан Траут. По-моему, возражений нет. Принято единогласно. Да. Капитан Траут избран председателем. Ну что ж, сделаю все, что в моих силах. Конечно, дорогой, сделаешь. Порядок, капитан. Ну, наведите порядок. Замолчи. Замолчи, Берт. Справлюсь сам. Итак, после того, как мы нашли сокровище, положение осложнилось. Мы пробудем на острове еще дня 4 или 5. В соседней комнате лежит золото и драгоценности стоимостью в 500 тысяч фунтов. Запереть их нельзя. Стоп! У нас есть несколько замков. Я бы быстренько смог их приладить. Конечно. Верно. Чепуховая работа. А вообще-то это верно. А у кого будут храниться ключи? Все смотрят на Роберто Крой. Удивительно, как эта мысль никому из них не приходила в голову раньше. Господин председатель, я считаю предложение мистера Симпсона неприемлемым. Я согласен с мнением сэра Джильберта. Стало быть, предложение отклоняется. Но сокровище никем не охраняется. И каждый может приложить к нему руку. А какое это имеет значение? Ведь никто же удрать с острова не может, пока мы все не уедем. Это верно, конечно. Это верно, я тоже об этом подумала. А что может помешать кому-нибудь взять часть ценностей и спрятать где-нибудь? Правильно, ничто не может помешать, господа. Да, резонно. В общем-то, я и сам хотел рассказать об этом. Но, в общем, положение сложное. Несомненно, нам придется охранять сокровища. Днем и ночью. Особенно ночью. Надеюсь, собрание не возражает против того, что нам днем и ночью необходимо охранять сокровища. Особенно ночью. Да. Стало быть, предложение принимается. Да. Мы втроем уже предложили свои услуги для охраны сокровищ. Нам с сэром Джильбертом принадлежат самые крупные паи. И мы сказали, что считаем ваше предложение неприемлемым и даже наглым. Вы что, опять за старые, да? Порядку! Порядку. Кто хочет высказаться, пускай просит у меня слово. Если мы не будем по-настоящему вести собрание, мы же ни до чего не договоримся. Господин председатель. Да, пожалуйста. Я считаю, что охрана сокровищ должна быть возложена на сэра Джильберта и меня. Мы самые крупные пайщики. Единственный выход я вижу в этом. Да, но я не уверен. А я уверен, что это как раз и не годится. Откуда мы узнаем, что вы вдвоем придумаете? Вы и так больше всех прикарманили и захотите еще больше загробастать. Господин председатель, я протестую! Ну а почему? Почему вы должны забрать себе все? Да потому что я финансировал эту экспедицию! А я работал больше всех! Помолчите! Как я вам уже говорил, Логан, Это очень опасная особа. Кто? Я? Да, вы. Ну, согласитесь, что это несколько сложно. Я буду вынужден отказаться от обязанности председателя, если, если не будет полной тишины. Тихо! Сегодня слишком жарко, чтобы заниматься подобными делами. У кого есть разумное предложение? Так. Так, прошу вас, сэр Джильберт. Ну что ж, господа, мы должны охранять сокровища по очереди. Это единственный выход, потому что в одиночку этого делать нельзя. Мы должны дежурить подвое. Вот тогда часовые не только будут сторожить сокровища, но и следить друг за другом. Блестящая идея, сэр Джильберт. Дорогой Дадли, мы можем караулить вместе. Конечно. Да. А кто будет караулить вас с дорогим Дадли? Да, я тоже хотел сказать об этом. Что вы хотите сказать, что мы с Дадли? Именно это мы и хотим сказать. Супружеская чета способна на большую подлость, нежели любой дежурящий в одиночку. Верно. Муж и жена одна сатана. Значит, дежурить надо вчетвером, а не вдвоем. О, но они все так молоды, как вы, Симпсон. Кое-кому надо поспать, отдохнуть. Господин председатель, разрешите сказать? Пожалуйста, Роберто. А почему она должна говорить? Ведь у нее же нет доли. Послушаем, послушаем, что нам скажет Роберто. Нас всего 8 человек. Нетрудно организовать дежурство подвое, если только правильно подбирать людей. Пары должны быть составлены так, чтобы люди терпеть не могли друг друга и не доверяли один другому. Ну, по-моему, это нетрудно сделать, господа. Господин председатель, я считаю, что это разумное предложение. Да? Каждый из дежурных будет охранять сокровища и в то же время наблюдать за своим коллегой. Господин председатель, я считаю целесообразным принять предложение мисс Кро. Я за. Так, стало быть, возражений нет? Нет, я согласен с предложением. Согласен. Стало быть, предложение принимается. Предлагаю дежурить по 4 часа. Тогда все остальные могут отдыхать по 12 прекрасно, часов. Прекрасно. Возражений нет? Нет, возражений нет. Стало быть, и это предложение принимается. Так, ну-с, а теперь мы должны приступить к довольно неприятной процедуре. Составление списка дежурств. Напоминаю, что каждый из дежурных должны внимательно следить друг за другом и при этом не сговариваться. Правда, это легче сказать, чем сделать. Да. Довольно неприятное положение. Да все это гадко и мерзко. Зачем это нам? Да. Мы же не бандиты, а всеми уважаемые люди. Да, Ивонна в известной степени права. Не совсем, Гораций, будьте осторожны. А почему? Почему ему нужно быть осторожным? А потому, что хотя мы и не бандиты, но и недостаточно уважаемые люди. Но вы-то, может быть, и нет. Не но... смейте говорить со мной таким тоном. Иначе вам придется признать, что все это еще более грязно и омерзительно, чем вы себе представляете. Что такое? Дело в том, что перед отплытием мне было поручено через детективное агентство навести обо всех вас кое-какие справки, понятно? Замолчите, Роберт. Что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать? Что вы узнали что-то о каждом? Господин председатель. Если вам интересно знать мое мнение... Меня вовсе не интересует ваше мнение, коллега. Более того, я вам должен сказать, что я с нетерпением жду момента, когда после окончания этого унылого пиратства я избавлюсь от того, чтобы выслушивать ваше мнение. Послушайте, Ратленд, я давно уже собирался вам сказать... Одну минуточку, замолчите! Замолчите вы оба, грубияны. Один из вас денежный мешок, а другой джентльмен старой закалки. А ведете себя как последний... В ваших словах, Симпсон, есть доля правды. Да и вы тоже из этой шайки. О. Да. Но, несмотря на все ваши махинации, бьюсь об заклад, что вы не родились во дворце. Не родилась. Я не настаиваю. Я родилась в маленьком домике. Училась во второразрядной женской школе и на паршивых курсах в трущобах Блюмсберга. А все мои махинации, как вы их называете, это моя собственная. Кстати сказать, неплохое. Творчество. Во всяком случае, вы не лучше меня. Нет, лучше. Иначе вы не стали бы говорить об этом. Мистер Логан? Да-да. Если что-нибудь случится с Дадли, я могу рассчитывать на получение его 10% доли? Да, если вы его жена. А что ты хотела этим сказать? если что-нибудь случится с Дадли. Ну, я просто спросила, дорогой, вот и всего. А что? Что может со мной случиться? Кто знает, со всяким из нас может что-нибудь случиться. Да, это верно, но ты спросила как-то странно. Я очень рад, что вы находите это забавным. Я нахожу. Мистер Логан, а почему вы сказали, если я жена Дадли? Замолчи. Капитан Траут считает, что всю самую важную работу выполнял он один, а ему не дают пятой доли сокровища, которые он честно заслужил. Он получит 50 000 фунтов. 50 000! Шутите? Но ведь вы же с сэром Джилбертом получаете по 200 000 фунтов каждый. Минуточку. А как же я? Я получаю свои жалкие 25 000 и все. А я делал то, что никому не под силу. На мне была вся радиосвязь. Ну, кто бы смог меня заменить? Радиотехников можно купить десяток на пенни. Грош вам цена. Да? Только не здесь, на острове. И не забывайте этого, наглец.